благородный рыцарь из Лихтенштейна. Если вам, как послу, нанесли оскорбление, говорите. Суд у нас будет скорый и правый. Ни в каком ином христианском государстве этого со мной не случилось бы, ответил Куна. Вчера по дороге в Тенец на меня напал один ваш рыцарь. И хотя по кресту на плаще легко мог признать, кто я, посягнул на мою жизнь. Услыхав эти слова, Збышка побледнел, как мертвец, и невольно обратил взор на короля, лицо которого стало просто страшным. Яська из Тенчина спросил в изумлении: «Мыслимо ли это? Спросите пана Истачева, он был очевидцем». Все взоры обратились на Повалу, который с минуту времени стоял, мрачно потупив глаза, а потом сказал: «Да, это правда». «Позор, позор!» — кричали рыцари при этих словах. «Расступись, земля, под таким рыцарем!» Со стыда одни били себя кулаками в грудь, хлопали по бедрам, другие мяли в руках оловянные миски, стоявшие на столе. «Почему же ты не убил его?» — громовым голосом закричал король. «Потому что он должен держать ответ перед судом», — сказал Повала. «Цепи вы надели на него?» — спросил Каштелян топор из Тенчина. «Нет, он поклялся рыцарской честью, что явится на суд». «И не является», — поднимая голову, насмешливо воскликнул Куна. Но тут за спиной крестоносца раздался молодой печальный голос. «Не приведи Бог, чтобы я смерти предпочел позор. Это я сделал, Збышка из Богданца». При этих словах рыцари кинулись к несчастному Збышку, но король остановил их грозным мановением руки. Он поднялся, сверкая глазами, и, задыхаясь от гнева, закричал голосом, подобным грохоту телеги, катящейся по камням: «Обезглавить его! Обезглавить! Пусть крестоносец отошлет его голову магистру в Мальборг!» Затем он крикнул стоявшему поблизости молодому литовскому князю, сыну смоленского наместника: «Держи его, Ямонт!» Потрясенный королевским гневом, Ямонт приложил трепещущие руки на плечи Збышка, но тот, обратив к нему побледневшее лицо, сказал: «Я не убегу». Седобородый Каштелян Краковский, топор из Тенчина, поднял тут руку в знак того, что хочет говорить, и когда все стихли, сказал: «Всемилостивейший король, пусть комтур убедится, что за покушение на особу посла не ты во гневе караешь смертью, но наш закон, иначе он вправе будет подумать, что нет у нас в королевстве закона христианского. Я сам буду судить виновного». Последние слова он произнес, повысив голос, и, видимо, не допуская даже мысли, что этот голос может не быть услышан, кивнул Ямонту: «Запереть его в башню, а вы, пан Истачева, будете свидетелем. Я расскажу, в чем провинился сей отрок. Никто из нас, зрелых мужей, не совершил бы такого поступка», — ответил Повала, мрачно глядя на Лихтенштейна. «Верно», — тотчас подхватили другие. «Разве это рыцарь? Мальчик, зачем же из-за него нас всех покрыли позором?» Наступило минутное молчание. Все устремили на крестоносца враждебные взгляды. Тем временем Ямонт вывел Збышка из зала, чтобы передать его в руки лучников, стоявших во дворе замка. Жалость кузнику пробудилась в молодом его сердце. Она была тем сильнее, что князь от рождения ненавидел немцев, но как литвин он привык слепо повиноваться воле великого князя. Да и сам был испуган королевским гневом, поэтому по дороге он стал нашептывать молодому рыцарю: «Знаешь, что я тебе скажу? Ты удавись. Лучше всего сразу удавись. Король разгневался, и тебе все равно отрубят голову».